дыхание. Окаменевший, я опускался в недосягаемые глубины и, теряя самого себя, сливался с жидким слепым гигантом. Я прощал ему все без малейшего thank you.